Глава 12. Джексон умирал. Я думал о том, как бы добиться от него правды. Я боялся, что он умрет, не рассказав мне ничего, кроме подслушанного мною во время его бреда. С большим нетерпением прождал я еще час, но, наконец, не вытерпел и, наклонившись к нему, спросил, как он себя чувствует. Старик тотчас же ответил: «Мне лучше. Внутреннее кровоизлияние, кажется, прекратилось, но все-таки я жить не могу. Бок у меня проломлен, и ни одного ребра не осталось целым. Спинной хребет тоже сломан. Я не могу двинуть ногами и не чувствую их. Я могу прожить еще несколько часов. И благодарю Бога за это, хотя этого и слишком мало для искупления всей моей жизни. Но с помощью Божьей все возможно». «В таком случае, — сказал я, — скажите мне всю правду относительно смерти моего отца и всех остальных. Я, впрочем, уже знаю, что вы убили моего отца. Вы сами это сказали вчера ночью, во сне». Помолчав немного, Джексон заговорил: «Я рад, что ты знаешь это. Я расскажу тебе все. Признание есть знак раскаяния. Ты, конечно, должен меня ненавидеть и будешь ненавидеть мою память, но взгляни на меня, Франк, и сознайся откровенно, что меня можно скорее жалеть, чем ненавидеть. Мне отмщение и аз воздам, сказал Господь. Посмотри на меня, я здесь, отрезанный от мира, который я так любил. Слепой и искалеченный, вскоре я должен предстать пред лицом карающего Бога и получить вечное осуждение за мои грехи. Разве я не достоин сострадания?» Я не мог не согласиться с ним. «Я рассказал тебе всю правду до той минуты, когда твои родители появились на нашем корабле, и когда началась та страшная буря, которая нас погубила. Дай мне выпить воды». Корабль наш кидало во все стороны, и волны беспрерывно перекатывались через борт. Люки были закрыты, и жара была страшная. Когда я не стоял на вахте, то сходил вниз и искал удобного места, где бы завалиться спать. Перед каютной переборкой на стороне штирборта капитан устроил рот камеры, где сохранялись запасные паруса. Этот уголок я и выбрал себе для спанья. Каюта же твоих родителей находилась по другую сторону перегородки. Вследствие сильной качки в досках образовались щели, так что я мог видеть почти все, что делалось в каюте, и слышать каждое слово. Я убедился в этом в первую же ночь, когда свет проник через щели в досках и осветил ту темноту, в которой я находился. Как-то раз я был на вахте от 6 до 8 и рано лег спать. Часов в 9 отец твой вошел в каюту. Мать твоя уже лежала в постели, и когда он начал раздеваться, она спросила: «Тебя очень беспокоит этот пояс, милый друг?» «Нет, я к нему привык. Я не сниму его, пока погода не изменится. Кто может знать, что случится?» «Ты думаешь, мы в опасности?» «Едва ли, но буря все же очень сильна, а судно старое и некрепкое. Дня через 2 погода может измениться к лучшему. Но во всяком случае, раз дело идет о значительных ценностях, которые мне не принадлежат, надо принять все меры предосторожности». «Конечно. Как бы я желал скорее добраться до дома и вручить моему отцу его бриллианты. Но все в руках Божьих. Я заглянул в одну из щелей и увидел, что твой отец снимает с себя пояс из мягкой кожи, простеганный вдоль и поперек маленькими квадратиками. Очевидно, в каждом из них зашит был бриллиант. Затем он погасил свечку, и разговор прекратился, но я слышал достаточно. Итак, отец твой носил на себе большие сокровища, целое состояние. Если бы оно попало в мои руки, то дало бы мне возможность выбраться из настоящего моего положения, вернуться в Англию и выйти в люди. Таким образом, к чувствам ненависти, которые уже и так возбуждал во мне твой отец, прибавилось еще чувство алчности. Страсть не менее сильная и побуждающая ко всем дурным поступкам. Но я должен теперь остановиться. Джексон выпил глоток воды и затих. Так как я еще ничего не ел в этот день, то воспользовался этим, чтобы сходить в хижину, обещав скоро вернуться. Я вернулся через полчаса и принес с собой Библию и молитвенник, так как мне пришло в голову, что Джексон, может быть, попросит меня почитать ему, когда кончит свою исповедь. Он тяжело дышал, но мне показалось, что он заснул. Я не стал будить его. Глядя на него, я вспомнил его вопрос, недостоин ли он сожаления, и должен был признаться, что да. Я спрашивал себя, в состоянии ли я простить человеку, который убил моего отца, и, подумав немного, решил, что могу. Разве он недостаточно уже наказан? Разве искупление уже не наступило? Я посмотрел на его безжизненную руку, и сердце мое сжалось при мысли, что в этом виновен я, несовершеннолетний еще юноша. Наконец он заговорил. «Ты здесь, Франк?» «Да, здесь». «Я, кажется, поспал немного». «Как вы себя чувствуете?» — спросил я его ласково. «Я чувствую, что бок мой еще больше онемел. Скоро наступит омертвение. Но дай мне кончить мою исповедь. Я хочу облегчить свою душу. Я могу умереть сегодня ночью или завтра, и хочу покончить с этим. Подойди ближе, чтобы я мог тише говорить, тогда я буду в состоянии больше рассказывать». Я пододвинулся к нему. «Ты знаешь, как мы очутились на этом острове, и как я начал с того, что взбунтовался. Когда впоследствии я примкнул к другим и занял равное с ними положение, ненависть моя к твоему отцу как будто бы затихла на время, и я уже не думал о том, чтобы причинить ему вред, но это продолжалось недолго. После стольких смертей, когда капитан, твои родители и я остались одни на острове, во мне вновь возгорелись старые чувства, и я решил так или иначе избавиться от твоего отца. Я ждал только удобного для того случая. Твоя мать чувствовала отвращение к сушеной птице, и мы по очереди ходили по утрам ловить для нее рыбу. Я решил, что единственной минутой для приведения в исполнение моего ужасного замысла было именно то время, когда отец твой пойдет на утес. Я спрятался вблизи его, и, улучив минуту, когда он заглянул вниз, чтобы посмотреть, показалась ли рыба на поверхности воды, подкрался к нему и столкнул его в море. Я знал, что он не умеет плавать. Еще минута, и я увидел, что он после нескольких судорожных усилий пошел ко дну. Я убежал и спустился во враг, чтобы собрать связку дров и тем отклонить от себя подозрения. Но это мне не удалось, как ты сейчас увидишь. Я вернулся домой с дровами. При моем появлении капитан заметил: «Однако это новость, Джексон, что вы собираете дрова вне очереди. Чудесам нет конца». «Как видите, я становлюсь очень любезным», — ответил я в смущении, не зная, что сказать. Я боялся взглянуть в глаза капитану и твоей матери, которая стояла рядом с ним, держа тебя на руках. «Поймал ли мой муж рыбу, Джексон? Вы не знаете? Ему бы давно пора вернуться». «Почем я мог знать? Я ходил во враг собирать дрова». «Но 2 часа тому назад вы были на утесе. Капитан Джеймс видел вас, когда вышли оттуда». «Конечно, я видел вас», — подтвердил капитан. «Поймал ли Геникер хоть одну рыбу, пока вы были с ним?» Они не могли не заметить моего смущения. «Да, я был на утесе, но не подходил к Геникеру. В этом я клянусь». «Но я видел вас рядом с ним», — сказал капитан. «Во всяком случае, я не смотрел на него». «Одному из нас надо пойти позвать его», — сказал капитан. «Я оставлю с вами Джексона», — обратился он к твоей матери. «Да-да», — с волнением ответила она, — «у меня дурные предчувствия». «Оставьте его здесь». Капитан поспешно направился к утесу и через 1/4 часа вернулся сильно взволнованный. «Его там нет», — сказал он. «Как нет?» — ответил я, вставая. Я сидел на скале и все время молчал, пока капитан ходил к утесу. «Это очень странно». «Более чем странно», — возразил капитан. «Джексон, пойдите, посмотрите, не увидите ли вы его. А я пока побуду с миссис Геникер». Твоя мать тем временем сидела, опустив голову и закрыв лицо руками. Я рад был уйти, так как сердце мое сжималось при виде ее. Через 1/2 часа я вернулся, сказав, что нигде не мог найти твоего отца. Твоя мать была в хижине, капитан пошел к ней, а я остался с чувствами Каина на душе. Это был ужасный день для всех, никто ничего не ел. Твоя мать и капитан сидели в хижине, я же не смел даже на ночь занять обыкновенное свое место. Всю ночь я пролежал на скалах, спать я не мог. Мне все время мерещилось тело твоего отца, как я видел поутру, когда оно погружалось в море. На другой день капитан вышел ко мне, он был серьезен и мрачен, но какие бы ни были его подозрения, он, очевидно, не решался обвинить меня. Только через 1 неделю увидел я твою мать. Все это время я не смел показываться ей на глаза, но, убедившись в том, что никто не возбуждает против меня обвинения, я опять ободрился, вернулся в хижину, и все пошло по-старому.